ни его прежняя память, ни новые знания помочь не могли. Он помнил заклинания, с помощью коих графы Гейры ненадолго оживляли павших лошадей. Но эти фамильные фокусы следует приберечь на самый черный день. Неизвестно, как выглядит оживленная заклинаниями павшая лошадь, и какие эмоции это зрелище вызовет у окружающих. Лошадь может потерять подкову и охрометь. В подкову ей может попасть камешек. Ее нельзя поить разгоряченную. Он добросовестно попытался вспомнить все читанные когда-то романы, где в качестве подсобного инвентаря выступали лошади. Увы, все герои, каких он помнил, браво скакали на полном галопе, загоняли лошадей десятками и тут же покупали новых или, в худшем случае, крали. Не подходит. Лошадей тут не купишь, да и не украдешь. Нужно еще уметь украсть. Что еще? Кажется, лошадям нельзя жрать клевер. Или это коров касается? Атос как-то говорил Д'Артаньяну, что лошадь может поесть из яслей после другой сапны и околеть. Но как такие ясли распознать? И что такое сап, и есть ли он здесь? Посмотрев на коней с некоторым уважением, Сварог сел в седло, перекрестился и тихонько сказал: «Ну, выносите залетные, что ли?» Часа через два слева показался памятный ориентир, полуразрушенный черный замок. И снова, как в прошлый раз, на стену шустро забралось что-то серое, мохнатое, красноглазое величиной с кошку, с коротким пушистым хвостом и круглыми ушами торчком, замахало лапками, запричитало. Сварог помнил, что тварь эта не опасная, вроде домового. Пожалуй, будучи в компании, он вновь проехал бы мимо, но одиночество казалось невыносимым, а серое создание что-то вопило вполне членораздельно. В столь паршивом месте рад будешь и такому попутчику. Поколебавшись, он повернул коня к замку, присмотрелся внимательнее. Раструбы на высоких башнях походили на печные колпаки затейливой ковки с фигурными прорезями, ничуть не похожи на ограду. Зачем их там присобачили? А сам замок... Сварог мог и ошибаться, но стены выглядели так, словно над ними поработала орудийная батарея или звено вертолетов. Чрезвычайно похоже. Подъехал поближе, так что от стены его отделял лишь обрушившийся, заросший высокой травой ров. Задрал голову и спросил: «Ну, чего орешь?» И рассмотрел странную тварь как следует. Печальная ушастая мордочка, в общем, не отмечена печатью порочных наклонностей, как писали в старинных романах, которые станут старинными много тысячелетий спустя, а пока что и не написаны, и больше всего походит на кошачью. Зубы скорее человеческие, одежды нет, но на шее висит цепочка с каким-то продолговатым предметом. «Хозяин, забери меня!» — взмолилась тварюшка так жалобно, что Сварогу стало не по себе. «Забери! Отдам джинна!» Оно сдернуло с шеи цепочку и отчаянно замахало предметом. «Забирай все в замке, много кладов спрятано, все умерли, вся страна пустая, одна нечисть, а идти некуда». «Спокойно», — сказал Сварог. «Ты, значит, вроде домового?» Существо энергично закивало. «А что умеешь?» «Беречь дом, прибирать дом, распознавать нечисть, петь колыбельные, чистить лошадей, чесать собак. — А хозяева где? — спросил Сварог. —